Es que te has creído, mi hijo. Es una ronda. И вот мне приснилось, что сердце мое не болит. Оно колокольчик фарфоровый в желтом читает. На пальцы весы висит и тихонько звенит. В маревом небе дразня журавли. Кроткая девушка в платье из красных шелков, где золотом дышат осы, цветы и драконы, с подзатыми ножки смирно, без мысли, без слов. Thank you. Не знаю зачем и кому это нужно. Кто послал мне смерть, не дрожащей рукой. Только так бесполезно, так зло и не нужно. Пускай вечный покой. Равнодушные зрители молча кутались в шубы, и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника, потемневшие губы, и швырнула в священника обручальное кольцо. Закидали их елками, забросали их грязью и пошли по домам под шумок толковать, что пора положить уж конец безобразию, что и так уже скоро мы все начнем голодать. Никто не дадутся просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени в бесконечные пропасти к недоступной весне. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожащий. Только так бесполезно, так зло и не нужно. Опусти их в вечный покой. Thank you.

только в молчании слова. Смотри, как сверкают крылья. Ястребы в ясном небе. Я знаю имя звезды. Я стану словом ответа. И мы станем смотреть, как соседи напротив пытаются петь, обрекая бессмертные души на смерть, чтобы остаться в живых в этой давке. Здесь дворы как колодцы, но нечего пить. Если хочешь здесь жить, то умей свою прыть. Научись то бежать, то слегка тормозить, подставляя соседа под боже. Никогда по ошибке зашел в этот дом Александр Сергеевич с разорванным ртом, то распяли его, перепутав с крестом, и узнав об ошибке в нем позже. Здесь разбили искусство смотреть из окна и записывать те, кто не спит, не вина. Если ты не виновен, то чья в том вина? Важно первым успеть с покаянием. Но ежели ты не еще, а уже, и душа, как оленя верхом, в неглиже, то верхи живет на втором этаже. Он разделит с тобой покаяние. Любят здесь тихо кричат. В каждом яде есть суть, в каждой чаше есть яд. От накидка до пола поэты не спят, издыхая от недосыпания. Не поправит глаз только лед и туман. Но порой я не верю, что это обман. Я напитком таким от рождения пьяным. Тело как ночь, но глаза как рассвет. Ты не выход, но, видимо, лучший ответ. Ты уходишь, и я улыбаюсь. И на завтра мне скажут, повешенный раб. Ты не прав, господин, я вспомню твой взгляд. И скажу ему, ты перепутал мой брат. В этой жизни я не ошибаюсь. пьет мой портвейн и смеется, как сделал бы я. А потом, словно дьявол с серебряным ртом, он диктует строку за собой. И когда мне становится страшно писать, говорит, что строка моя. Он похож на меня, как две капли воды на спуде, глядя в лицо. Разве только на мне есть кольцо, а он без колец. И порою я поступим войновский вой, а порою я кажусь святым. А он говорит чертом, хотя он Господь на нас ждет один конец. Так как есть две земли, и у них никогда не бывает общих границ, и уставший путь кому-то обязан молчать. Так что в лучших книгах всегда не миллионы ваших активных лиц, чтобы сельские и джентльмены продолжали свой утренний чай. Господи, лучших дней, день он страшнее, чем мы, таков уж наш брак. А ее сестра за зеркальным стеклом с него не спускает глаз. И я знаю, что если бы я был не здесь, дело было совсем не так. Ах, я знаю, что было бы, будь он как я. Но я человек, у меня есть семья, а он, Господь, он глядит сквозь нее, и он глядит сквозь меня. Так как есть весны, и у них никогда не бывает общих границ, и уставший путь кому-то обязан молчать. Так что в лучших книгах всегда лучше хотела пить, чтобы сельские люди и джентльмены продолжали свой утренний чай. старость стали как есть, как будто мы гибсты с ним. И они пытались пробиться к ним. Не знаю, что это нельзя купить, не знаю, что это нельзя продать. И они велись вокруг ее ног, как мотыльки на свет. А он пил чай где-то в углу, глядя на них, как в вагон. И он сказал мне вдруг туристик, вот под звезды подставит ли кто-то ладонь. Проблем, как будто он задачник неврозов с ответами в самом конце. И он был продан и отдан в плен, и каждый стал болен, не выйдя в рук, собрав семью и накрыв на стол. Смотреть кино о запретных плодах на белом, как снег, лице. И я отвечал, как вы могли, не подходи, не трой. Но сказал, здесь нет козырей, просто падают звезды, подставит ли кто-то ладонь. И когда гремит последний звонок и затихнет прощальный вальс, мы останемся здесь, как будто бы после грозы. Да я видел свет день, не помню где. Я слышал дом, я не знаю когда. Слава Богу, врата прошла стороной. Не за день, ни меня, ни вас. Но почему-то на стуле в углу несколько розгов кров. Я не помню, кто это сказал, просто подъезжай, подставит ли кто-то ногу. Несомненно, большие данные, перечитые банкротства, приличный стаж. Большие данные, 4-4 банкротства, первичный стаж. Только вас воспитали чуть-чуть по-странному. Я б сказал европейский, построенный пляж. Я вас так понимаю, я так вам сочувствую. Я готов разорваться на 100 частей. В 18-й раз я спокойно присутствую при одной из обычных для вас смертей. Я давно уже выучил все завещание и готов повторить вам в любой момент. В экстерьеру отослать в Испанию, где живет ваш любовник, один студент. Ваши платья и шляпки раздать учащимся, а лесу сдать в музей какой-то. А потом с вашим мужем вдвоем мы потащимся покупать вам на гроб сирени. Я могу из падали создавать поэмы. Я люблю из горничных девы королев. Раз вечерним танцем, как-то ночью мая, где тела сплетенные колыхал джаз-банд. Я так мило выдумал вас, моя простая. Вас, моя волшебница недалеких стран. Как поет в хрусталях электричество, я влюблен в вашу тонкую бровь. Вы танцуете, ваше величество, королева любовь. Как-то ночью мая, где тела сплетенные, колыхал джаз-банд. Я так глупо выдумал вас, моя простая, вас, моя волшебница недалеких стран. И души вашей нищей убожества было так тяжело разгадать. Вы уходите, ваше ничтожество, укромнейший кровь. Красе вечерним танцинге, как-то ночью мая. Thank you. Скажи мне еще один раз. Скажи мне прямо, кто мы теперь? Скажи мне истинно, где мы сейчас? Где мы? Все будет честно. Шелковый шарф на шве. Но это битва при закрытых дверях. Борьба с жизнью, черт знает чем. Кто-то считает, что это подвох, а кто-то кричит, что провал. И каждое слово признак того, что мы в комнате лишённой зеркал. Похожий на Брюса Ли, поднес мне жидкость для прочистки мозгов, стакан портвейна для хозяев земли. Но я был мудро светил, я взялся за дело всерьез, и я умер, выбирая ответ, хотя никто и не думал задавать мне вопрос. А друг мой венский пивного лайка сокрушался, что литр так мал. По очередь хором читала стихи, а в комнате лежал на зеркал. Нас всех учили с любовью смотреть не вверх, а вперед. Но любовь стреляет из обоих стволов, как только ты выйдешь на взлет. А что в самом деле? Речь-то одной из тех благородных девиц, что воткнут тебе под ребра перо, чтобы нагляднее было думать про птиц. Но будь я тобой, я бы отправил всех на съемки сцены про первый бал. Сам бы смеялся с той стороны стекла, комнаты лишённой зеркал. У черных лиц чувства видно, у белых чувства видны. Но есть третий без особых примет, кто смотрит на женщин только ниже спины. Но я не был защитен, я видел это со стороны. Как же право странно служить любовником муз, стерилизованный в процессе войны. Где ты жил, тот, кто был заранее мёртв, а выиграл тот, кто не встал. И только герои снимают рашпилем грим, комнаты лишённой зеркал. И вот в это особенное занятие для тех, кто выше нуля, торговля открытками с видом на пляж или дикий крик права руля. И значит, я списан как мертвый, положен конец. Но я благодарен всем стрелявшим меня, спасибо тебе. Я знаю, что такое свинец, и кто-то смеется, как серебряный зверь, глядя в наполненный зал. А я просто здесь, я праздную радостный сон, а комнате лишённой зеркал.

Здравствуют новые дни, дни любви по законам войны. Да здравствует наша свобода, которую мы превращаем в сеть. Да здравствуем мы, торгующие тем, во что влюблены. Господи, ну как же так? Все начиналось с того, ведь все начиналось с того, все начиналось с того, что я хотел петь. На паперте как-то странно с весельем, подвалов все тот же мрак. Чем больше я слышу, все в порядке, тем больше что-то не так. Спасибо за этот подарок, но раньше он назывался «Блеть». Господи, помилуй меня, все, что я хотел. Thank you. хотя бы весну. И по-моему я знаю, откуда тот груз, который тянет ко дну. Я знаю, что можно поставить нас в угол, но едва ли мы будем там впредь. Теперь все будет слышно.